Часть вторая. Глава первая. Теперь мы с Джизеллой были не только подругами, но и сообщниками. Правда, мы часто спорили с ней, какие места нам следует посещать. Джизелла стояла за рестораны и роскошные кабаре, а я предпочитала самые скромные кафе или просто улицу. Но мы и тут сумели прийти к согласию. По очереди ходили вместе в наши излюбленные места. Как-то раз вечером, когда мы с Джизеллой, поужинав в ресторане и никого не залучив, возвращались домой, я вдруг заметила, что за нами все время следует какая-то машина. Я сказала об этом Джизелле и предложила согласиться, если нас пригласят сесть в машину. Но Джизелла в этот вечер была в самом дурном расположении духа. Ей пришлось самой платить за ужин, а она уже некоторое время находилась в стесненных обстоятельствах. Она грубо отрезала: «Садись, если хочешь, а я пойду домой спать». Тем временем машина приблизилась к тротуару и медленно ехала рядом с нами. Джизелла шла у стены, а я ближе к машине. Я мельком заглянула в окошко и увидела, что в машине сидят двое мужчин. Я шепотом спросила у Джизеллы: «Что нам делать? Если ты не хочешь, я тоже не пойду». Хотя Джизелла все еще дулась, она, в свою очередь, тоже искоса посмотрела на машину и с минуту раздумывала. Потом заявила: «Не сяду я в машину. Поезжай. Чего боишься?» «Нет, без тебя я не поеду». Она покачала головой и снова заглянула в машину, которая все еще медленно ехала за нами. А потом внезапно передумала и ответила: «Ну ладно, только делай вид, что ничего не замечаешь. И давай отойдем немного подальше. Здесь, прямо на Корсо, я не хочу садиться». Мы прошли еще метров 50. Машина все время следовала за нами. Потом Джизелла свернула за угол, и мы вышли на темную тесную улицу с узким тротуаром, примыкающим к старой стене, залепленной афишами. Мы слышали, как машина тоже свернула, и ее фары бросили на нас сноп белого света. Нам показалось, что свет этот раздевает нас до нога, пригвождает к мокрой стене, покрытой выленившими рваными афишами, и мы замерли. Джизелла раздраженно сказала в полголоса: «Это что еще за манеры? Что, они не успели разглядеть нас на Корсо? Вот возьму и уйду домой». «Нет, нет», — торопливо сказала я умоляющим голосом. «Не знаю почему, но мне очень хотелось познакомиться с двумя мужчинами, сидящими в машине». И я добавила: «Тебе-то что от этого? Ведь они все так поступают». Джизелла пожала плечами, в это время фары погасли, и машина остановилась у тротуара прямо возле нас. Мужчина, сидевший за рулем, высунул в окошко белокурую голову и произнес звонким голосом: «Добрый вечер! Добрый вечер!» — сдержанно ответила Джизелла. «Куда это вы направляетесь, одни-одинешеньки?» — продолжал он. «Не позволите ли составить вам компанию?» Хотя это было произнесено насмешливым тоном явно остроумного человека, это были все-таки обычные фразы, которые я слышала сотни раз. Все так же сдержанно Джизелла сказала: «Все зависит от того...» Она всегда так отвечала на подобные предложения. «От чего же это зависит?» — спросил мужчина. «От того, сколько вы нам заплатите», — сказала Джизелла, приблизившись и положив руку на стекло машины. «А сколько вы хотите?» Джизелла назвала цифру. «Очень дорого», — протянул мужчина. «В самом деле дорого». Но, видимо, он уже готов был согласиться. Его спутник, лица которого я не видела, что-то шепнул ему на ухо. Но блондин пожал плечами, а потом обратился к нам: «Ну ладно, садитесь». Второй мужчина открыл дверцу машины, вышел и пересел назад, потом распахнул заднюю дверцу с моей стороны и жестом пригласил меня сесть. Джизелла села рядом с блондином. Тот повернулся к ней и спросил: «Итак, куда же мы едем?» «Домой, к Адриане», — ответила Джизелла и дала мой адрес. «Прекрасно», — сказал блондин, — «поедем к Адриане». Обычно, когда я находилась в машине или в каком-нибудь другом месте с мужчиной, которого еще не знала, я сидела неподвижно и молча ожидала, когда он заговорит или начнет действовать. Я по опыту знала, что мужчины сгорают от нетерпения, и подбадривать их нет никакой нужды. И в этот вечер я тоже сидела молча и неподвижно, а машина тем временем неслась молча по улицам города. Лица своего соседа, которому, судя по тому, как мы расселись в машине, надлежало сегодня ночью стать моим клиентом, я не разглядела. Я видела лишь белые худые руки с длинными пальцами, лежащие на коленях. Он тоже не разговаривал, не двигался и сидел, откинув голову назад. Я подумала, что он робок, и внезапно почувствовала к нему симпатию. Ведь я сама была такой же. Застенчивость всегда трогала меня, потому что напоминала мне времена, когда я не была еще знакома с Джино. А Джизелла болтала. Ей нравилось, пока это было возможно, разговаривать непринужденно и вежливо, именно так, как разговаривает сеньора в обществе уважающих ее мужчин. Потом я услышала, как она спросила: «Это ваша машина?» «Да», — ответил ее сосед. «Я пока еще не заложил ее. А тебе она нравится?» «Очень удобная», — ответила Джизелла довольным тоном. «Однако я предпочитаю Ланчу. Она быстроходнее, и амортизаторы у нее лучше. У моего жениха как раз Ланча». Она не лгала. У Рикардо была именно такая машина. Только он никогда не был женихом Джизеллы. А к тому же она с ним уже давно не встречалась. Блондин засмеялся. «У твоего жениха, небось, двухколесная Ланча?» Джизелла была обидчива и легко сердилась из-за всякого пустяка. Она с негодованием спросила: «За кого вы нас принимаете, а?» «Не знаю. Вы сами скажите, кто вы такие», — ответил блондин. «Мне не хочется попасть впросак». У Джизеллы была еще одна мания. В глазах случайных знакомых ей хотелось казаться не той, кем она была на самом деле. Она представлялась балериной, машинисткой или богатой сеньорой. Джизелла не понимала, что все ее уловки никак не вяжутся с тем, что она так легко позволила зазвать себя в машину и сразу же поставила вопрос о деньгах. «Мы балерины из труппы Качини», — важно сказала она, «и мы не привыкли принимать приглашения первых встречных. Поскольку труппа целиком еще не набрана, мы отправились сегодня вечером погулять. Я ни за что не хотела принимать ваше приглашение, но моя подруга уговорила меня. Вы ей показались порядочными людьми. Если только мой жених узнает, мне не сдобровать». Блондин снова засмеялся. «Мы, конечно, люди порядочные, а вот вы бульварные девки. Что же тут худого?» Тут мой сосед впервые заговорил. «Прекрати, Джанкарло», — произнес он спокойным голосом. Я промолчала, хотя мне не понравились эти слова, да еще произнесенные таким презрительным тоном, но в конце концов это была правда. Джизелла взорвалась. «Во-первых, это не так. Во-вторых, вы грубиян». Блондин ничего не ответил, но сразу же затормозил возле тротуара. Мы находились на какой-то пустынной, плохо освещенной узенькой улице, стиснутой двумя рядами домов. Блондин повернулся к Джизелле. «А ну, поговори еще. Вот возьму и выкину тебя из машины». «Попробуйте только!» — завопила Джизелла, откидываясь на сиденье. Она была скандалисткой и никого не боялась. Тогда мой сосед наклонился вперед к сиденью шофера, и я разглядела его лицо. Это был брюнет. Его растрепанные волосы падали на высокий лоб, у него были большие, темные и блестящие, чуть-чуть на выкате глаза, тонкий нос, хорошо очерченный рот и некрасивый срезанный подбородок. Он был очень худ, и на шее у него сильно выпирал кадык. «Прекратишь ты, наконец!» — спросил он у блондина громко, но без раздражения. Мне показалось, что он не проявляет настоящего участия, как человек, который вмешивается в безразличное и чуждое ему дело. Голос у него был не сильный и не грубый, и, должно быть, легко переходил в фальцет. «Но ты-то тут при чем?» — спросил блондин, оборачиваясь назад. Однако эти слова он произнес уже совсем другим тоном, как будто сам раскаялся в своей грубости и был рад вмешательству друга. А мой сосед продолжал. «Что это за манеры? Мы сами их пригласили, черт побери. Они доверились нам и сели в машину, а теперь говорим им гадости». Он повернулся к Джизелле и добавил с галантным видом. «Не обращайте внимания, сеньора. Он, наверное, выпил лишнего. Даю слово, что не желал вас обидеть». Блондин хотел было возразить, но друг положил ему руку на плечо и произнес недопускающим возражений тоном. «А я тебе говорю, что ты просто выпил лишнего и вовсе не хотел ее обидеть. А теперь поехали». «Я села к вам не для того, чтобы со мной так нахально разговаривали», — начала Джизелла не совсем уверенным тоном. Она тоже, казалось, была благодарна брюнету за его вмешательство. А тот подхватил. «Разумеется, кому приятно, чтобы с ним обращались грубо, но, само собой, разумеется». Блондин уставился на них с глупым видом. Лицо у него было пунцовое, и все в каких-то неровных припухлостях, будто его избили. А глаза были голубые и круглые. Большой красный рот свидетельствовал о чревоугодии и необузданности. Он посмотрел на друга, который добродушно похлопывал по плечу Джизеллу. Потом повернулся к ней и внезапно расхохотался. «Честное слово, ничего не понимаю!» — воскликнул он. «И что это мы расходились? Почему вдруг затеяли ссору? Я даже не помню, как все началось. Вместо того, чтобы веселиться, мы ссоримся. Честное слово, с ума сойти можно!» Он смеялся от всего сердца и, обращаясь к Джизелле, сказал: «Ну-ну, красотка, не гляди на меня так сердито. В конце концов, мы же созданы друг для друга». Джизелла попыталась улыбнуться и ответила: «И мне тоже так показалось». Блондин, продолжая хохотать во все горло, воскликнул: «На всем белом свете не сыщешь человека лучше меня, верно, Джакомо? Я очень покладистый парень. Нужно только подобрать ко мне ключик. Вот и все. А теперь поцелуй-ка меня разок». И, повернувшись, он обнял Джизеллу за талию. Она немного отстранилась и сказала: «Обожди». Потом достала из сумочки носовой платок, провела им по губам, стерла помаду и только тогда с покаянным видом чмокнула его в губы. Блондин, пока она его целовала, дурачился и притворялся, показывая жестами, будто конфузится и задыхается. Они кончили целоваться, и блондин начал судорожными движениями заводить машину. «В добрый час! Клянусь, что отныне никому не дам ни малейшего повода пожаловаться на меня. Я буду очень серьезен, очень чуток, очень вежлив, разрешаю вам даже дать мне подзатыльник, если я в чем-нибудь провинюсь». Машина тронулась. Весь остаток пути он продолжал разглагольствовать. Громко смеялся и иногда с риском для наших жизней отпускал руль и отчаянно жестикулировал. Его товарищ после своего короткого вмешательства снова погрузился в молчание – и отодвинулся в тень. Я почувствовала к нему огромную симпатию и сильное влечение. И теперь, много времени спустя, вспоминая об этом, я понимаю, что тогда-то я и влюбилась в него. Вернее, сразу же начала приписывать ему все те черты, которые мне нравились, и которых я до сих пор не встречала в людях. Ведь любовь должна проявляться во всем, а не просто в удовлетворении чувственности, и я все время искала человека идеального, каким одно время мне представлялся Джино. Вероятно, впервые не только за последнее время, но и впервые в жизни я встретила такого человека, то есть человека с такими манерами и таким голосом. Художник, к которому я впервые пришла позировать, был, правда, чем-то похож на него, только он был более сдержан и более самоуверен. Но если бы он дал мне повод, я бы в него непременно влюбилась». Голос и манеры этого молодого человека пробуждали в моей душе, хотя и не в такой степени. Те же самые чувства, какие я испытывала во время первого посещения виллы хозяев Джино. Как тогда на вилле мне понравились порядок, богатство, чистота, и я решила, что жить не стоит, если у тебя нет всего этого. Так теперь голос, благородное и разумное поведение моего спутника, в какой-то мере характеризовавшие его, внушили мне страстную и прочную симпатию. В то же самое время я испытывала сильное влечение к нему. Мне не терпелось почувствовать ласку этих рук и поцелуи этих губ. И я сама не заметила, как мои прежние надежды и эти нынешние желания слились в единое целое. А это-то и является настоящей любовью, безошибочной приметой ее зарождения. Но я боялась, что он не заметит моей любви, и я потеряю его. Поэтому я потянулась к его руке и попыталась вложить в нее свою. Но его рука под моими пальцами, которые пытались сплестись с его пальцами, оставалась неподвижна. Я смутилась и поняла, что хоть мне не хочется этого делать, но надо заставить себя убрать руку. И тут машина, круто свернув за угол, толкнула нас друг к другу, и я, сделав вид, что потеряла равновесие, упала лицом прямо на его колени. Он вздрогнул, но не двинулся с места. С наслаждением, ощущая скорость машины, я закрыла глаза и по-собачьи зарылась головой в его ладони, поцеловала их и попыталась нежно погладить ими свое лицо. Я хотела, чтобы его ласка была искренней и непосредственной. Я понимала, что теряю голову, и удивлялась, что несколько вежливых слов привели меня в столь сильное волнение. Но он не подарил мне ласку, которую я так смиренно просила у него, и отдернул руки. Вскоре машина остановилась. Блондин выпрыгнул на тротуар и с шутливой галантностью помог вылезти Джизелле. Мы тоже вышли. Я открыла дверь, и мы вошли в подъезд. На лестнице Джизелла и ее кавалер опередили нас. Блондин был невысок ростом и коренаст, хотя он не был толстым. Костюм, казалось, вот-вот лопнет на нем по всем швам. Джизелла была выше его. На середине лестницы он отстал от Джизеллы на один шаг, схватил подол ее платья, потянул его кверху и открыл ее белые ляжки, стянутые подвязками, и кусочек ее маленьких худеньких ягодиц. «Занавес поднимается!» — закричал он со смехом. Джизелла только хлопнула его по руке и одернула платье. «Я подумала, что эта грубая выходка должно быть неприятна моему кавалеру, и сказала, желая дать ему понять, что мне это тоже не по душе. «У вас очень веселый друг». «Да», — ответил он кратко. «Видно, у него хорошо идут дела». Мы на цыпочках вошли в дом, и я провела гостей прямо в свою комнату. Закрыв двери, мы все четверо с минуту оставались на ногах, А так как комната была небольшая, то нам стало тесно. Блондин оказался решительнее всех. Уселся на постель и начал, как ни в чем не бывало, раздеваться. При этом он беспрестанно смеялся и безумолку болтал. Говорил он о гостиницах, о частных квартирах, рассказал об одном недавно приключившемся с ним случае. «Она мне говорит, я женщина порядочная, не хочу, — говорит, — идти в гостиницу. Тогда я ей заявляю, гостиницы битком набиты порядочными женщинами». А она отвечает, «Не хочу показывать свои документы». А я ей говорю, «Я тебя выдам за свою жену, какая разница, одной больше, одной меньше. Хватит, пойдем в гостиницу». Провожу ее в гостиницу, как свою жену, поднимаемся в номер. Но когда дело доходит до главного, она начинает выкидывать разные фокусы, будто она раскаялась, ничего не хочет, что она действительно порядочная женщина. Тогда я, потеряв терпение, пытаюсь действовать силой. Ничего я ей худого не сделал. Но она открывает окно и грозит выброситься на улицу. «Ладно, — говорю, — я виноват, что привел тебя сюда». Она садится на постель и начинает хныкать. Потом рассказывает длинную, грустную, жалобную историю. Прямо-таки всю душу мне перевернула. А в чем там дело, сейчас не припомню. Знаю лишь одно, что в конце концов я растрогался до того, что чуть не упал перед ней на колени и чуть не стал просить прощения за то, что принял ее за девку. «Решено», — сказал я ей, — «развлекаться не будем, а потихоньку ляжем в постель и заснем». Сказано, сделано. Я сразу захрапел. Но среди ночи проснулся, осмотрелся кругом. Нет ее, исчезла. Тогда взглянул я на свою одежду и вижу, все разбросано в беспорядке. «Я ищу и не нахожу своего бумажника». Вот вам и порядочная женщина.